Глава 5. Лесная дорога. Впервые он проснулся, когда небо только немного посветлело, а дождь еще шел, противно настырно накрапывал. В полудреме показалось, что Рика села. Мерцунул кулон на ее шее, и мальчик убедился в своей правоте. Легенда поднялась, потянулась, отряхнулась и, не оборачиваясь, выскользнула из-под моста. Вскоре ее силуэт растворился в сонной хмари. Мальчик подумал было поднять Кару, но тут же мелькнула другая мысль. И хорошо. Он уснул, а когда проснулся повторно, невидимое светило, судя по цвету неба, уже поднялось. Костерок ярко горел. Прямо в нем Кара поместила тонкий длинный камень, успевший хорошенько раскалиться. На камне что-то со шкворчанием поджаривалось, тараща желто-рыжими круглыми глазками. «Птичьи яйца!» – бодро поприветствовала его Кара. «Я нашла гнездо уток в заводе. Должна быть вкуснятина». Лежанка реки пустовала. Повертев головой, мальчик осторожно уточнил. «А где это?» «Не знаю», – Кара пожала плечами. «Когда я проснулась, ее уже не было». «Сбежала?» В его голосе прозвучала неприкрытая надежда. Кара осторожно потыкала край яичницы тонким длинным прутиком. «Вряд ли, Зан. Мы же договорились идти вместе». «Что ей это?» – проворчал он. «Она никого ни во что не ставит. Нас тем более». Кара, спокойно сунув руки в огонь, вынула камень и водрузила на его место жестяную банку с водой. «Брось ворчать, славная девчонка. Боевая, умненькая. Себе на уме», – упрямился он. Но Кара, похоже, проснулась в философском и благодушном настроении. «Думаю, каждый из нас немного себе на уме, малыш». «Если она пошла на нас доносить», – мальчик предпочел пропустить слова мимо ушей. «Страже или графу?» Кара озадаченно почесала макушку. В белых волосах всюду торчали травинки. «Мы же пока ничего не сделали. Может, она захотела помыться в речке, вот и...» Она осеклась, повеяла сквозняком. На траву рядом что-то тяжело плюхнулось. Это оказался тканый мешочек, в котором звякнули какие-то мелкие металлические предметы. «Нам пригодятся деньги, если мы не хотим все время ночевать вот так. Меня вряд ли кто видел, но лучше поспешить. Думаю, граф поднимет шум, как только проснется». Рика стояла за их спинами и покачивалась с носков на пятки. Волосы и одежда у нее были мокрыми насквозь. Пряди топорщились ежиными инклами. Мальчик попытался понять, сколько она могла услышать из разговора, но лицо ничего не выражало. «Мерзкий тип», — с отвращением продолжила легенда. «Деньги-то присвоил, должен был купить на них больше еды горожанам для вчерашнего праздника. Так что я еще корону ему погнула. Ужасно бесила, ничего не смогла с собой сделать». «М-м-м-м», протянула Кара уважительно и взвесила мешочек на ладони. «Так ты у нас принцесса воров». Рика самодовольно пригладила волосы, цокнула языком. «Ну, должен же кто-то». Встретившись глазами с мальчиком, она осклабилась и села по другую сторону от Кары. Та уже осторожными надрезами делила завтрак. «Налетайте! Рика, любишь запекшиеся или растекающиеся? Как добычек можешь выбрать». Легенда посмотрела на нее сначала удивленно, потом довольно кисло. Кажется, степень готовности яиц волновала ее в последнюю очередь. Кара, правильно поняв это, на всякий случай уточнила. «А ты вообще-то ешь?» «Иногда, иначе никак». «Неправильно!» — возмутилась Кара. «Это надо делать регулярно! Ты такая тущая!» Теперь легенда покосилась на нее с видом няни, уставшей от глупой и капризной маленькой девочки, но не разрешающей себе кричать. Подцепила пальцами ближайший кусок яичницы, глядела со всех сторон и произнесла. «Это не от того, белая звезда. А от того, что я умираю. Проза, да?» Кара поежилась и спешно стала орудовать ножом над своей порцией, пробормотав только. «Извини, не умирай сейчас, хорошо?» Рика не ответила, уже жевала самым равнодушным видом. Мальчик отвел глаза и тоже занялся едой. Что-то подобное, бело-желтое, каймленное коричневым кружевом корочки, он часто видел на тарелках у своих горожан, но сам ел впервые. Оказалось великолепно. Таких яиц он съел бы штук 7. Он не преминул сказать. «Ты волшебно готовишь, Кара. Лучше людей, наверное». Звезда улыбнулась, но, кажется, она чувствовала себя не слишком-то довольной. Наверняка из-за легенды, не проронившей за время завтрака больше ни слова и давившей одним своим присутствием. Даже не поблагодарила. Отвратительно. Вся в себе. Напившись кипяченой речной воды и загасив костер, они, наконец, выдвинулись в путь под все теми же низкими густыми тучами. Кара держала направление туда, где небо немного прояснялось. Оттуда же дул свежий ветерок. Около часа они шли по каменистому пустырю вдоль реки. Потом, когда она вильнула, по заросшему полынью и ромашкой полю, и, наконец, ступили в молодую смешанную рощу. Дождь давно кончился, только капли, падавшие с крон на головы, напоминали, что он был. В сырой траве он смешивался с росой, поблескивавшей россыпями драгоценных камешков. По этой траве приятно было идти босиком, но мальчик понимал, что если снова начнутся камни или коряги, будет куда тяжелее. Он и так уже подустал и грезил о привале, хотя выпрашивать передышку не стал бы ни за что. «Отдай тебе свои сапоги», — сочувственно спросила Кара. Он удивленно оглянулся и хотел отказаться, но спрашивали не его. Звезда обращалась к Рике, ступавшей с ласочей легкостью и все с тем же каменным лицом. Не дать не взять, графиня гуляет с прислугой. Даже в лохмотьях она ухитрялась выглядеть гордо. «Обойдусь, еще чего». Рика покосилась на мальчика и посоветовала. «Ему вон отдай, а то свалится. Недоносок, ноги все в мозолях». «Не надо», — мрачно запротестовал мальчик и скорее придумал отговорку. «Девчачья! Фу!» Наверное, выглядел он глупо. Кара рассмеялась, подошла и ухватила его под локоть. «Чего ты там бурчишь? Может, ты не наелся?» Вытянув вторую руку, она сорвала с ближайшего куста несколько орехов, упрятанных в зеленой коробочке листвы. «На!» «Спасибо», — смутился он. Рика скептично хмыкнула сзади. Убить ее хотелось уже просто невыносимо. «Да нет, я... «Купим тебе сапоги, а ей платье в следующем городе», — пообещала Кара. «Когда дойдем? А то вы у меня как бродяжки, кошмар какой-то». Рика хмыкнула еще раз, но промолчала. Мальчик оглядел орехи и принялся очищать их. Молодая скорлупа отдалась легко. Два ядрышка он тут же протянул звезде, а вот желание угостить Рику пропало при первой же попытке. Она вздернула нос и демонстративно сунула руки в карманы, а может и просто в дырки лохмотьев. Кара сорвала еще орехов и тоже принялась чистить. На время она замолчала. Потом негромко спросила. «Зана, у тебя не было мамы?» Он вздрогнул, моргнул и выронил последнюю скорлупку в траву. Звезда уточнила. «Ты вообще знаешь, что такое?» «Знаю», — мягко перебил он, отряхивая ладони. «Нет, не было, Кара. Откуда бы? Я помню себя одного, сколько я себя помню». «Это видно». Так же тихо отозвалась Кара. «Думаешь, это очень плохо?» — удивился он. «Не знаю, но мне вот всегда хотелось быть чьей-то мамой». «Надеюсь, не моей!» Мальчик рассмеялся. Трогательная, но все же пугающая искренность. «Ты не забывай все-таки. Я старше, чем тебе кажется. Возможно, старше тебя. Ты кажешься довольно свеженькой звездой». Кара пожала плечами. У нее снова был рассеянный задумчивый, даже грустный вид. «Так ли это важно? Я просто знаю, что мамы не бросают никогда. Уверена, моя еще меня ждет. Отец не ждет, сестры и братья вообще забыли, а она...» Кара махнула рукой и, улыбнувшись, быстро отправила в рот орех. Чтобы ей не казалось, что ее печаль заметили, а ей явно бы это не понравилось, мальчик поддержал разговор, пояснив. «У городов вообще не бывает мам. Но, может, это было бы по-своему здорово. Хотя я знаю, что и так есть те, кто меня ждет». Он прижал руку к груди и вслушался. Сердце стонало и осыпалось песком. «Иди, иди, иди». Роща уже стояла настоящим лесом. Большинство деревьев макушками словно подпирали далекое небо. Остро потянулось землей, хвоей, грибами и ландышами. Все чаще попадались мягкие подушечки влажного мха, на которые так и тянуло прилечь. «Эй, Рика, а у тебя мама...» — заикнулась Кара. «Нет», — отрезала легенда. «И не хочу, мне себя достаточно». Кара без особого изумления кивнула. «Какая ты странная, не зря приглянулась этому гаду. Его простушки не интересуют». Мальчик даже обернулся, чтобы не без злорадства увидеть, как легенда обескураженно замерла. Глаза ее округлились, но только на мгновение. Тут же бледное лицо опять стало замкнутым и сердитым. Кулаки сжались. «Какому еще гаду?» Но она все поняла, и мальчик тоже. Губы сами разъехались в ехидной улыбке. «Ох, девчонки, Кара заулыбалась по-другому, таинственно и возбужденно». Выпустила мальчика, сунув на прощание последний орех ему в рот, и проворно отбежала назад. Смуглая, исчерченная белыми узорами ладонь, легла на узкое плечо Рики. Кара наклонилась к ее уху, и в лесной тишине понеслось нетерпеливое. «Шу-шу-шу-шу-шу-шу». Это повторяющееся «шу-шу-шу-шу» и еще хихиканье было все, что мальчик различал, хотя, судя по физиономии Рики, за «шу-шу-шу» прятали слова. «Какие-нибудь секретики, мол, а ты ему, а он тебе?» Мальчик фыркнул и прибавил шагу. Далась ему эта болтовня. Горожанки вечно так журчали и чирикали. Но уже вскоре он услышал сердитое. «Да перестань ты! О чем только думаешь, белая звезда? Да вовсе он не...» «А если? А очаруешь?» «Перестань! Даже с тобой у него больше общего!» «Ну нет, я с ним ничего общего точно не имею. Но тебя не осужу». «А как же песчаные черви?» Кара засмеялась громче и опять зашушукала, но оборачиваться уже не хотелось. Вместо этого мальчик задрал голову к небу и опять стал мучительно думать. Там, в просвете между ветками, точно над тропой, часто пролетали птицы, поодиночке и стайками. Тяжело срывались и перепархивали иногда сизо-серебристые белки или тяги. А если поднапрячь слух, то из кустов слышался топоток. «Зайцы? Олени? Нет ли среди зверей материка? Не смотрит ли он на путешественников и не ловит ли их разговоры четкими ушами? Если так, то он, наверное, уже разочаровался». Хихикающая звезда, сердито спорящая с ней легенда, да и сам город, опять слышащий недовольное урчание в животе. Достойны ли такие ничтожества исполненных желаний или даже просто мудрых советов? И все же... «Приди!» Он прошептал это, а потом просто подумал. «Приди, не ради меня, а ради моих людей. Они лучше меня». Кара и Рика притихли. Над головой пролетела еще одна птица, серая, вытянутая, длиннокрылая, и быстро пропала. «Приди, разве я не...» Босая нога запнулась о корягу. Мальчик попытался удержать равновесие, но не смог, и плюхнулся прямо в мокрую траву, по счастью, не разбив нос. В голове зазвенело. «Ну, сколько ворон насчитал?» — услышал он издевательский голос легенды и тихо зарычал. Под рубашку, кажется, заполз жук. Кара, подскочив, протянула руку. «Ух, вставай, Зан! Ты чего, не расшибся?» Он уцепился за нее, поднялся, тряхнулся. Звезда привычно потрепала его по макушке, и он, ощущая неприятную горечь в горле, кивнул. «Ничего страшного. Случайно. Пошли!» Он ударил легенду злобным взглядом, но та, не поведя ей ухом, уже обогнала их. Общество Кары явно ей надоело, и она рада была прекратить шу-шу-шу. Мальчик сердито шмыгнул носом. Звезда приобняла его за плечи и снова начала болтать о своей родне. Слушая, он немного взбодрился и даже не заметил, как лес стал еще гуще, и перестали попадаться метки пребывания людей, вырубки, затоптанные костры. Дорога разветвилась, и на левой вилке влилась в другую, широкую, сохранившую отчетливые борозды колес. Видимо, по ней ездили в соседние графства, если не пользовались железной. Та должна была идти параллельно и еще дальше, если карта не врала. Кара подняла глаза к небу, скорее всего, пытаясь понять, сколько уже длится их путь. «Хотите передохнуть?» — после промедления спросила она. «Нет», — отрезала Рика, и мальчику тоже пришлось покачать головой. Недоносков ему было достаточно. Тучи над головами поредели, все чаще попадались лоскуты голубого неба. Но даже это утешало мало. В таком темпе до пятой, которую мальчик помнил как столицу графства Валк, мудрого графства, предстояло идти еще не один день. До сих пор оставалось загадкой, как они так быстро выбрались из пустыни. Эта дорога вряд ли будет такой же щадящей. «Кара, почему мы идем именно сюда?» — уныло спросил он. Звезда, наклонившись сорвать пару каких-то ягод, выпрямилась. «До третьего было бы не ближе, Зан. К тому же я подумала, что в мудром графстве больше шансов встретить мудреца или кого-то, кто знает, где мудреца искать. Все-таки я не самая глупая звезда. Мне случалось кого-то выслеживать». Он кивнул, здраво. В общем-то, вопрос и не имел смысла. Пять младших столиц расположились примерно на одинаковом расстоянии, и обойти их быстрее всего удалось бы только по кругу. Так что разницы, куда идти сначала, а куда потом, не было. Через несколько часов, прошедших почти в полном молчании, ноги стали ломить. Каждую косточку. Хмарь окончательно отступила и сменилась зноем, ощутимым даже в лесной тени. Спина вспотела, губы высохли. В который раз, напомнив себе, что лучше не ныть, мальчик ниже опустил голову, нахохлился и неожиданно услышал. «Лучше держи спину прямо, так легче дышать, а значит и идти». Это сказала Рика. Она сейчас шла рядом, но даже не глядела в его сторону. Желание грызнуться было сильным, но мальчик подавил его, с усилием расправил плечи и ответил. «Спасибо. Я постараюсь». Легенда не улыбнулась, так же глухо она объяснила. «Когда поначалу превозмогаешь себя, потом все выходит уже само». «Легко и говорить. Что вообще за слово ужасное превозмогание?» Звучит как тягание тяжестей. С языка, хоть он еле и ворочался, само слетело. «Сейчас бы лучше полежать». Он сразу пожалел о своем нытье. Рика, все так же глядя перед собой, слегка оскалилась. «В могилке поглубже?» Звучало так, будто она готова его туда отправить. «С ней останется». «Да я так». Даже сил цапаться с ней не было. «Не злись». Но если она и злилась, то тоже предпочла пойти на мировую. Повернула голову и, протянув что-то, вдруг сказала. «Держи». «Наверное, в жизни такого не видел и не ел. Земляника». Полураскрытая ладонь была полна чего-то красного. В глазах читалось вызывающее «Боишься меня?». Он боялся, но, не собираясь этого показывать, взял две спелых, похожих на пупырчатые мягкие бусины ягоды и даже улыбнулся. Ягоды оказались очень сладкими, пахли мхом и древесной корой. «Много путешествовала?» — спросил он не без любопытства. Рика отправила в рот всю оставшуюся пригоршню и кивнула. «Да, что мне еще делать? Весь мир — моя могила». Опять нагнетает. Он поежился, а Рика, явно довольна этим, засмеялась. «Ты как домашний щеночек, так всего пугаешься». Посерьезнев, она вздохнула. «Ну да, не всем везет иметь дом. Я скиталась, даже когда все было иначе, Зан». «Я не щеночек», — обиделся он. «Просто я, такие, как я, должны быть со своими стенами, или они начнут болеть. И люди тоже. И да, я очень любил свой дом. Ты...» Что-то вроде понимания мелькнуло на ее лице, и неприятным оно быть перестало. «Я бывала. Красивые башни, и парки, и люди, и ваша небесная ярмарка, где все летают на воздушных шарах. И всего этого больше нет. Не из-за ширкухали?» Слова жгли, но на этот раз мальчик почему-то удержал их. А в следующее мгновение Кара вдруг всполошилась и крикнула. «В кусты!» По дороге кто-то ехал. Сзади стучали копыта, звенел колокольчик. «Не стража ли?» Мальчик подчинился мигом. Так они сговорились еще при выходе. А вот Рика стала стоять у обочины, повернула голову на шум. Кара, притянув мальчика ближе, зашикала на нее, но легенда будто не слышала. Заложив руки за спину, она дождалась, пока голубой тарантас, запряженный двумя рыжими жилистыми лошадками, покажется из-за поворота, и помахала ему, намеренно привлекая внимание, а потом даже подпрыгнула. «Рика!» Последний раз жалобно окликнула звезда и замолкла. Она нервничала. На поясе-то у нее болтался мешочек с украденными монетами. Таранта, скрипнув, остановился рядом и раздался бодрый, дружелюбный смешок. «Ха, опять ты здесь, маленькая барышня! Шестой раз ловлю тебя на этой дороге!» На козлах сидел полностью седой джентльмен в таком же голубом, как Таранта, сюртуке. На голове его был черный цилиндр, на руках черные перчатки. Рассматривая легенду, он улыбался в пышные усы, а она улыбалась в ответ. Мальчик опешил. Она что, и так умеет? Светло, без оскала? Рика заговорила, тоже незнакомым мелодичным, звенящим голосом. «Дядюшка Рибл, ваш колокольчик узнала издалека. Что везете? Куда? Хлеб, платье, сладости?» Он рассмеялся и энергично помотал головой. «Порядочно книг соседям. Граф будет доволен. Ты не туда ли? А то подвезу». Рика потупилась, явно изображая смущение, шаркнула ногой. Кара восхищенно прищелкнула языком, поняла, к чему все идет. «Туда, дядюшка Рибл, и была бы рада вашей помощи, только я не одна». От ее мурлыканья мальчик даже глаза закатил. «Почему не быть такой милой всегда?» «Ммм, дружка подыскала». Возница подмигнул. Он подвоха не видел. «Пора бы». Рика все-таки выдала свою вредную натуру, нахмурилась и чуть скривила губы. Но быстро собралась, расцвела пуще прежнего и продолжила вдохновенно врать. «Со мной младший брат и бродячая наемница, которая нас защищает. И...» Она хлопнула ресницами. «Мы очень устали, идем уже 4 дня. Но вы не думайте, у нас есть немного денег, и мы...» «Не может быть и речи!» Возница широко возмущенно махнул рукой на кусты. «Эй, вы там, вылезайте! В Тарантасе места много, только не попачкайте товар!» Мальчик переглянулся с Карой. Та пожала плечами, пробормотала. «Была не была!» И первой полезла наружу. Подбредя к козлам, она неуклюже поклонилась и принялась демонстративно отряхиваться, показывая, что книги с ней будут в чистоте и порядке. «Я не запачкаю и буду охранять», — важно заявила она. Возница шутливо поклонился в ответ. Его явно не удивили белизна волос, кольчуга и узор на смуглом лице незнакомки. Он только сказал. «Большая честь, барышня, большая. Хотя кто на меня нападет, не золото же?» «Это Кара Изан», — сказала Рика и без церемона потрепала мальчика по волосам, выдрав, кажется, клок. «Бедный братец совсем падает с ног, он у меня слабенький». Слабенький едва не легнул обретенную сестру, но пришлось смиренно кивнуть. У дядюшки Рибла были добрые рассеянные глаза, точно как у лошадей, лениво потряхивавших гривами. Возниц улыбнулся и, наклонившись, подмигнул мальчику. «Хм, на внука моего похож, а на сестру ни капельки». «Приятно слышать», — рассмеялась Рика. «Да, приятно», — искренне подтвердил мальчик, косясь на нее. «Слишком она у меня гуляющая, безответственная и злая». «Это когда я гуляла?» — возмутилась Рика. «И где злая? Ух, бросила бы тебя». «Тише, тише», — рассмеялся дядюшка Рибл, внимательно их слушавший. Он успел встать, открыть дверцу тарантаса и даже спустить лестницу. «Ну что, залезайте». Рика показала мальчику язык. Он только вздохнул и первым побрел к лесенке. «Сестра, значит? Ух, с такими сестрами и змей под подушкой не надо».